Надо систематически разрушать религию в народе, если хотят, чтобы этот народ вернулся к разуму, без которого он никогда не добьется свободы. Предложим несколько вопросов глупцам, или, иначе говоря, тем, кто был одурачен религией настолько, что дело еще поправимо. Вот они. Если Бог хочет, чтобы его знали, любили и боялись, почему он не показывается? Если он так добр, как говорят священники, почему его надо бояться? Если он всеведущ, зачем надоедать ему нашими частными делами и молитвами? Если он вездесущ, зачем церкви? Если он справедлив, зачем думать, что он будет наказывать людей, которых он создал такими слабыми? Если люди делают добро только благодаря особой милости Божией, за что их награждать? Если он всемогущ, как он терпит богохульство? Если он недостижим, зачем нам заниматься им? Если познание Бога необходимо, почему оно должно быть покрыто мраком? И так далее, и тому подобное. Перед такими вопросами верующий человек станет разиня рот. Но всякий мыслящий человек должен согласиться, что ни одного доказательства существования Бога нет. Больше того, в божестве нет никакой надобности. Бог, заключается ли он в природе или вне ее, совершенно не нужен, если умеют познавать сущность и законы этой природы. Ее нравственная сила также немала. Есть большое царство, управляемое одним владыкой, который своим способом правления вносит сумятицу в умы своих подчиненных. Он хочет, чтобы его знали, любили, почитали, а все сводится к тому, что все представления о нем спутываются. Подчиненные ему народы знают о характере и законах своего невидимого владыки только то, что им сообщают министры. Министры же, в свою очередь, признают, что не могут составить себе никакого понятия о своем властителе, что его воля непроницаема, его мысли и намерения неуловимы, его слуги никогда не согласны с толкованием данных им законов, и в каждой отдельной провинции они их разъясняют по-разному. Они нападают друг на друга и обвиняют друг друга в обмане. Законы и указы, которые они считали необходимым издать, были запутаны. Это ребусы, которые не могут быть ни решены, ни отгаданы теми, кому они должны были служить наставлением. Законы скрывающегося монарха требуют разъяснения, а между тем те, кто их разъясняет, сами не могут столковаться друг с другом. Все, что они могут сказать о своем тайном властителе, полно противоречий. Всякое их слово вымышлено и отмечено ложью. Говорят, что он в высшей степени добр, а между тем нет ни одного человека, который бы не жаловался на его установление. Говорят, что он бесконечно мудр, а между тем все его правление противоречит разуму и здравому смыслу. Прославляют его справедливость, а лучшими его подданными являются те, о которых он меньше всего заботится. Уверяют, что он владыка всевидящий, но его присутствие не может восстановить порядка. Говорят, что он друг порядка, а между тем в его государстве царствуют неурядицы и смятения. Он сам вершит все дела, но события редко согласуются с его планами. Он все предвидит, но не знает, что сулит будущее. Он не позволяет напрасно оскорблять себя, но терпит оскорбления от каждого. Удивляются его мудрости и совершенству его творений. А между тем, они и несовершенны, и недолговечны.